Глава 9. Сумасшедший кота-ужин. За столом я преимущественно молчала и думала, как заныкать еду хвостатому. А вот парни активно обсуждали с Георгом новости, которые мне не говорили ни о чем. Правда, про меня и о том, кем я являюсь, не прозвучало ни слова. Даже здесь молодые люди придерживались придуманной лордом легенды. Я его племянница. Внебрачная дочь старшего брата, погибшего пару лет назад. Герцог, который славился добротой, приютил еще одну сиротку, а Анри и Киран отправились со мной в путешествие, решив показать город эльфов. Я слушала все это и неторопливо жевала мясо. Изредка косилась на бокал с вином, но есть хотелось больше, и поэтому вино пока не трогала. «К тому же погода выдалась чудесная», — заметил Анри. «Почему бы не прогуляться?» «Действительно, почему бы и нет?» Задумчиво произнес Георг и внимательно посмотрел на меня. Я едва не подавилась, но он уже отвернулся и поинтересовался у Кирана. «Но, надеюсь, вы не в ночь поедете?» «Ну?» Киран засомневался. «Я планировал выехать через пару часов. Не хотелось бы терять время». Я вот не горела желанием еще куда-то сегодня тащиться на ночь глядя, поэтому мигом погрустнела. «Вы же гуляете, Киран, к чему спешка? Отдохните до утра», — предложил лесничий. «Если вы выдвинетесь через пару часов, на месте будете уже ночью. Уйму времени потратите на то, чтобы объяснить, кто вы и зачем притащились в столь поздний час. Что вы, не знаете эльфов?» «Вы едите завтра с утра и прибудете к обеду». «Возможно, ты и прав», — согласился черноволосый, и я выдохнула. Сегодня уже нагулялась, и здесь мне понравилось. Вид из окна моей комнаты успокаивал. Я хотела понаслаждаться им еще и, наконец-то, выпить бокал вина с ощущением, что никуда после этого не придется ехать. От приятных мыслей отвлекло едва слышное скрябанье под столом. Прямо рядом с моей ногой, из-под скатерти, показалась до боли знакомая пушистая лапа и потянулась к тарелке. Я, чувствуя, что крах близок, пока никто не заметил, дернула ногой, пытаясь отпихнуть нахала под пушистое брюхо. Щелкнула по наглой лапе и, чувствуя себя дурой, вскочила из-за стола с воплем. «Ой, а что это там такое за окном?» Под удивленными взглядами я прометью кинулась к окну, якобы случайно задев тарелку Кирана с только что положенным в нее огромным куском мяса. Посуда полетела на пол. Звякнула, разбиваясь, и кусок мяса, как по заказу, улетел под стол. «Надеюсь, этот пушистый поганец нажрется», — промелькнула мысль, и я подбежала к подоконнику, все еще продолжая делать заинтересованный вид и надеясь, что мужчины последуют за мной. Так как если сначала решат добыть из-под стола упавший кусок мяса, кошачьей конспирации придет конец. Мои ожидания оправдались. За спиной послышались шаги, и я с удвоенным интересом уставилась в окно. Чего не ждала совсем, так это того, что за стеклом мелькнет смазанная юркая тень. Увидев прямо перед собой оскаленную серенькую мордочку, я очень натурально заорала и отшатнулась назад, попав в руки Кирану. Парень не ожидал, что ему в объятия свалится такое счастье, но не стал меня отпихивать, а аккуратно придержал за плечи и помог поймать равновесие. «Что случилось?» Георг выглянул в окно и тут же ринулся к выходу. Едва только дверь открылась, в помещение внеслось мелкое, едва не больше Михаэля создание, темно-серое, с длинной шерстью и крыльями, как у летучей мыши. Создание визжало и билось, как птица, случайно залетевшая в форточку. «Что это?» Взвизнула я и шарахнулась в угол, выскользнув из теплых объятий Кирана. Огляделась вокруг и на всякий случай вооружилась удачно стоящей рядом шваброй. «Не топырь!» — крикнул лесничий. «Развелось их в этом году что-то очень много. Летают, гадят, урожай поганят. Ловите быстрее, я пока что-нибудь не сломал». «Лис, близко не подходи», — предупредил Анри, осторожно приближаясь к замершему на полу созданию. «Он только с виду безобидный, но кусается больно. и потом следы заживают очень долго». «Безобидный?» — переспросила я и прижалась спиной к стене. Горящие красным глаза и острые зубки мне не казались безобидными. Мерзкая тварь, в которую логично запустить шваброй, но было страшно. Как-то не хотела я привлекать к себе внимание мелкого монстрика. «Зачем ты его вообще впустил?» — возмутился Анри, обращаясь к Георгу и уже скатав в руках шар из магической энергии. «Я не знал, кто там!» — парировал лесничий. «И ты магию-то свою убери! Лови так, а то разворотишь мне полдома! Потом отцу весь счет выпишу!» Анри вздохнул, но послушался. В это время тварёныш посмотрел по сторонам и, догадавшись, что сейчас его будут ловить, завизжал, подпрыгнул и бросился к столу. Маг вооружился скалкой и начал заходить со спины к нетопырю, который восседал в центре стола и жадно двумя передними лапами запихивал себе в рот мясо. Я посмотрела по сторонам, но Михаэля не обнаружила. Странно. Я, честно сказать, думала, что рыжий не потерпит такого посягательства на еду. Но, видимо, его высочество или боялись, или все же решили не показываться никому на глаза и прятаться до последнего. Крылатая тварь, завидев, что скоро ее окружат, Киран с кочергой подбирался с другой стороны, схватила с тарелки огромный кусок мяса и, взвизнув, сиганула куда-то вверх под потолок. Зацепилась задними лапами за люстру и, раскачиваясь, начала пожирать свою добычу, громко чавкая и вполне успешно уворачиваясь от того, чем в нее кидали. А в ход пошли и тарелки, и найденная у входа обувь. Я пребывала в такой растерянности, что даже помочь ничем не могла. Самым метким оказался Киран. Запущенный им половник припечатал тварь по лбу. Нетопырь завизжал и рухнул вниз, следом за обронённым куском мяса. Но вместо того, чтобы бежать от троих увлеченных охотой мужчин, снова хватанул свою добычу и ринулся под стол, не догадываясь, что укрытие уже занято. На секунду все затихло. Потом раздался дикий визг, от которого волосы на голове встали дыбом. И тварёныш с всклокоченной шерстью и горящими от ужаса глазами, завывая, вынесся из-под стола. Шарахнувшись, налетел на Кирана, получил позаду скалкой от Анри и выскочил за дверь. «Мы сделали его!» Гордо заорал блондин, помахивая скалкой и игнорируя тот факт, что столовая теперь похожа на поле боя. Я посмотрела на мага удивленно, но уточнять не стала. Похоже, никого не смутил тот факт, что нетопырь перепугался под столом, а там никого из защитников и рядом не было. Не хватало еще, чтобы кинулись смотреть, что напугало гада. Мужчины выглядели гордыми и искренне считали, будто изгнали сурового монстра. Но я предполагала, что герой дня имеет рыжий и пушистый хвост. Подошла и осторожно заглянула под длинную скатерть, делая вид, будто поднимаю тарелку. Так и есть. Под столом, распушившись от важности, сидел Михаэль и с урчанием доедал брошенный нечистью кусок мяса. Вид кот имел исключительно гордый. «Шли б вы отсюда, пока не попались, ваше высочество!» — посоветовала я шепотом и вынырнула из-под стола. Пока мужчины пытались привести в порядок столовую, я спешно ретировалась к себе в комнату. Очень уж не любила уборку и опасалась, что меня привлекут к процессу. К тому же было любопытно, о чем думал хвостатый, когда так откровенно подставлялся. Неужели не мог подождать полчаса? Я даже расспрашивать парней о нетопыре не стала. Мало ли, какая гадость по здешним местам летает. Не собирать же по каждому виду информацию. Хотя интересно. Но я предполагала, что у меня еще будет время изучить местную флору и фауну. Когда вернулась в комнату, его высочество изволило валяться на кровати и вылизывать пушистый хвост. «И что это было?» — сурово спросила я, скрестив руки на груди. «Вот ты вообще о чем думал, когда устраивал все это светопредставление? Неужели нельзя было подождать совсем чуть-чуть?» «Ну, вообще...» — нахально заметил Михаэль. «Концерт устроили ты, так в тему прилетевший нетопырь». Никогда бы не подумала, что коты умеют ухмыляться, но у рыжего высочества это получилось отлично. «А ты видела, как я его? Тварь Керауна не испугалась, а от меня сразу убежала». «Так это он под столом так визжал, потому что тебя увидел?» — усмехнулась я. «А то...» — кот распушился от важности. «Распоясались, понимаешь ли, летают всякие». «Но все равно не понимаю», — отозвалась я. «Зачем ты вниз пошел? А если бы обнаружили?» «Ну и что?» Кот снова раздулся от важности. «Принц я или не принц? Что хочу, то и делаю». «Ага». Я фыркнула и посмотрела на животное снисходительно. «То есть жрать очень хотел. Не вмоготу было». «Ну?» Кот, засмущавшись, опустил морду. «Не без этого. Оно умялся, знаешь ли, пахло вкусно. Но все же хорошо закончилось, так ведь?» «Ну?» — я пожала плечами. «За исключением разгромленной столовой, да». «Ничего!» — кот царственно махнул лапой. «Уберутся, не маленькие». «Злой ты!» — заметила я и рухнула рядом с ним на подушку, раскинув руки в стороны. «Няут!» — не согласился кот. Подполз поближе и нагло устроил морду у меня на груди. «Просто я избалованный, но харизматичный, правда ведь?» На меня уставились два огромных зеленых глаза, хотя у рыжих котов обычные глаза желтые. Ответить я на халу не успела, так как раздался стук в дверь. Кот опрометью соскочил с подушки и очень резво сныкался под кровать. А я, убедившись, что на рубашке не осталось клочков шерсти, пошла открывать. «Привет, можно?» За порогом стоял Киран. Я посторонилась, пропуская его, и краем глаза посматривая, не высовывается ли из-под кровати рыжий пушистый хвост. «Ты как?» Черноволосый прошел в комнату и нерешительно замер в центре. Я с неудовольствием отметила, что отсутствующий в комнате диван делал ситуацию еще более неловкой, чем она могла бы быть. На кровать парень присаживаться не спешил, а мне внезапно стало неуютно из-за того, что покрывало на ней смята. Глупые мысли. «Да, все нормально», — ответила я неуверенно и зацепилась взглядом за балкон. Оттуда открывался шикарный вид, и стояли два стульчика со столиком. Идеальное место для светской беседы. Я прошла мимо Кирана к открытой балконной двери, облокотилась на перила и окинула взглядом тянущуюся по правую руку горную гряду, поросшую дремучим лесом. «Интересно, завтра мы отправимся куда-то туда?» Именно в эту сторону вела единственная видимая отсюда дорога. Как я и ожидала, Киран последовал за мной и встал рядом. Сердце скакнуло, и я, не удержавшись, посмотрела на парня из-под опущенных ресниц. Волевой подбородок и сильная шея — это первое, что бросалось в глаза. Я была значительно ниже Кирана, и чтобы рассмотреть его лицо, пришлось поднять глаза. На губах я задержала взгляд дольше, чем планировала. Четкий контур верхней и едва заметные следы от клыков на нижней. Вдруг захотелось поцеловать парня, и это желание было очень неожиданным. Настолько, что я поспешно отвернулась и снова уставилась на вековые сосны во дворе охотничьего домика. Чтобы нарушить неловкое молчание, поинтересовалась. «Куда мы отправимся завтра? Туда?» Я пальцем указала на вершину горного хребта. «Да», — отозвался Киран. «Если присмотреться, то вдалеке между двумя горными вершинами уже отсюда видны остроконечные крыши эльфийской столицы, Энадриэля». Я и правда заметила неясные очертания города, скрытые туманной дымкой. Изящные дворцы будто парили над горной вершиной, на густом снежно-белом облаке. «Далеко», — отстраненно заметила я, стараясь внимательнее разглядеть нереальный, будто созданный из хрусталя город. В душе зарождалось неясное волнение, и я поняла, что хочу туда попасть. Почему-то была твердо уверена, что у нас на Земле никогда не увидишь ничего подобного. «На самом деле не так уже далеко», — утешил Киран. «У Анри особый доступ, благодаря которому мы сократим путь и к вечеру будем на месте». «Особый доступ — это как?» «Для своих сородичей эльфы сделали магические порталы, которые ведут от подножия горы на ее вершину. Нам нужно будет доехать только вон до того плато». Киран немного повернулся и, приобняв меня, указал рукой вдаль. Я вздрогнула, почувствовав на плечах сильную руку. Сначала хотела выскользнуть, но поняла, что прикосновение мне нравится, и расслабилась. Плато, куда нам предстояло добраться, я заметила почти сразу. Оно виднелось относительно недалеко, в просвете между макушками елей. Расстояние внушало оптимизм. «Это хорошо, что недалеко». Я улыбнулась и повернулась к парню, внезапно оказавшись ближе, чем хотела. За спиной были перила балкона, а впереди Киран. Я невольно подняла глаза и утонула в его янтарных, лукавых. На губах парня застыла едва заметная улыбка, от которой подогнулись колени. Он был удивительно красив. Я боялась даже пошевелиться, просто стояла и смотрела. «Прости, что выдернули тебя из привычной жизни и втянули во все это». Киран опустил голову и облизнул нижнюю губу. Этот жест не был специальным или наигранным, но от него у меня сладко сжался живот, а дыхание сбилось. «Ничего страшного». Голос меня подвел. «Все равно ведь случившееся не изменишь, правда?» «Я сделаю все возможное, чтобы ты смогла вернуться домой. Обещаю». «Верю». Я кивнула. «Просто все это так непривычно и страшно». «Что именно тебя волнует больше всего?» — поинтересовался он. «Испепеляющие? Путешествия? Свои силы?» Я задумалась и хотела сказать все, но неожиданно даже для себя выдала. «В этом мире меня сильнее всего волнуешь ты». Киран резко вскинул голову и уставился на меня со смесью удивления и... В глазах мелькнул огонь, и парень, видимо, пытаясь придумать, что ответить на мое смелое признание, подался вперед. Мне стало ужасно неловко. Сердце сжало ледяная рука. Вот кто меня за язык тянул? Я небрежно скинула со своего плеча его ладонь и шагнула к выходу, бросив отрывистое. «Не обращай внимания». «Лис». Киран не позволил уйти, поймал за руку и потянул к себе, заставив развернуться. Я повиновалась и заметила в янтарных глазах смятение. «Ты просто не понимаешь, что играешь с огнем. Едва слышно добавил он и осторожно наклонился. Больше не удерживал, позволял уйти, но я даже не шевельнулась. Сердце пропустило удар, и я чувствовала, что меня сейчас поцелуют. Но в последний миг Киран отстранился. Я недоуменно посмотрела на него и заметила мелькнувший на лице испуг, а после этого черноволосый пошатнулся и стал заваливаться на бок. На лбу Кирана проступила испарина, а страх в глазах стал отчетливее. «Беги!» — шепнул он одними губами и медленно сполз на пол, а я подскочила со своего места, замерла над телом и не сразу сообразила, что делать, куда бежать. «Мих...» Начала я, но прикусила язык, так и не закончив фразу. Дверь в комнату открылась, и едва показавшаяся из-под кровати кошачья морда снова скрылась в темноте, а на пороге появился Георг. «Киран!» Кинулась я к нему с криком, но, уткнувшись в широкую грудь и встретившись с холодным взглядом темных глаз, замерла, заподозрив неладное. «Там Киран...» Очень тихо закончила мысль, и попыталась отступить в сторону, но лесничий не позволил. Одной рукой ухватил за локоть, а вторую, сжатую в кулаке, открыл прямо у меня перед носом и подул. Серебристый порошок сразу же попал в ноздри и глаза. Началось дикое жжение. Я закашлялась и поняла, что теряю сознание. Мир дернулся, замедляясь, как в подземельях, когда мне угрожала опасность, но я не успела сбежать. Просто отключилась. Едва только закрылась дверь за Георгом, который унес на руках потерявшую сознание лису, из-под кровати, проворачивая лапами на деревянном паркете, выскочил кот. Яркие глаза были вытаращены, а из пасти вырвался вопль. «Кираунчик!» Рыжий кинулся к бездыханному Кирану, распластавшемуся на балконе. Места там было немного, поэтому поза у парня была неестественной. Головой он упирался в косяк, а одна рука высовывалась сквозь ажурную решетку на улицу. «Да что уже это такое?» Вопил пушистый, пытаясь пробраться ближе к лицу парня и уловить дыхание. Покрутился рядом, запрыгнул Кирану на грудь, потоптался и принюхался, сунув морду к носу демона. Потом сел, устроившись прямо перед его лицом, и задумался, раздраженно помахивая хвостом. Кот, словно заклинание, бормочущий себе под нос, выглядел странно и нелепо, но зрителей не было. Поэтому Михаил даже не пытался себя вести иначе. Он думал. «Ничего не помню!» Сокрушенно взвыл он и снова начал бормотать. Потом встрепенулся, воодушевился и кинулся к кровати. Раскрытый заплечный мешок все еще валялся на покрывале, и рыжий нырнул в его недра с головой. Из мешка полетели мелкие вещи, кофта, сковородка и, наконец, сам кот, сжимающий в зубах пузыречек с лиловой вспыхивающей жидкостью. Михаил снова запрыгнул Кирану на грудь и начал возиться с неудобной крышечкой пузырька. В конце концов вытащил его зубами, разлил почти все зелье, но сумел все же дотащить пузырек в неприспособленных для этого лапах до рта парня и опрокинуть зелье. При этом кот вилял задом, пытаясь удержать равновесие, и совершенно не по-кошачьи матерился. Зелье, едва попав на губы Кирана, тут же впиталось. Ресницы демона дрогнули, но окончательно он очнулся от кошачьего вопля. «Сработало, Кираунчик! Тут такое происходит! Скорее приходи в себя! Нам еще Анри приводить в чувство и лису спасать!»